чужие вещи. Паша и папа ненадолго отлучились, а Маша с мамой остались ждать их в парке. Вдруг девочка заметила лежавший на земле кошелек. «Мама, смотри, кто-то потерял кошелек», — сказала Маша. Мама кивнула и ответила: «Сейчас сообщим об этом сотруднику парка». «Нашел» — не значит «приобрел». Ни в коем случае нельзя забирать найденное себе. Это уже считается кражей и наказывается по закону. А поскольку ты еще ребенок и привлечь к ответственности тебя нельзя, наказать могут тех, кто за тебя отвечает — твоих родителей. Ты ведь этого не хочешь? Внезапные находки. Наверняка тебе тоже доводилось что-то терять. Увлеченно переписываясь в телефоне, сидя на остановке, ты внезапно замечаешь нужный автобус, запрыгиваешь в него и лишь потом вспоминаешь, что пакет со сменной обувью остался на остановке. Как же вести себя в случае обнаружения чужой вещи? Если кто-то рядом с тобой что-то обронил или оставил, например, потерял кошелек или забыл сдачу на прилавке магазина, обязательно окликни или догони этого человека и укажи ему на потерю. Но как поступить, если вещь есть, а владельца рядом нет? В таком случае все зависит от того, где ты находишься. Если вещь забыта в магазине, поликлинике, школе, транспорте, то ее нужно отдать сотруднику этого учреждения или водителю. Если же ты нашел что-то на улице или скамейке в парке, сообщи о находке сотруднику полиции. Это подозрительно. Кроме потерянных вещей, тебе могут встретиться подозрительные предметы. Это пакеты, коробки, большие сумки и рюкзаки, оставленные без присмотра. Следует насторожиться, если из них торчат провода, батарейки, веревки, внутри что-то шумит или странно пахнет. Ни в коем случае не трогай и не двигай подозрительный предмет. О нем нужно сразу же сообщить в полицию. Там тебе скажут, что делать. Главное, не поднимай панику, не кричи и не привлекай лишнего внимания. Уходи как можно дальше, остальное — дело взрослых.